7. Звуки мариачи поприветствовали Кристилин, когда она шагнула в лобби Тако-Локо. Она сама не знала, зачем пришла. Есть не хотелось, но возвращаться в номер желания тоже не было. Как оказалось, она не единственная, кто наслаждается не по сезону теплым вечером. Местечко было забито до отказа, полностью занятые столики и несколько групп ожидающих. Измученная официантка с истинно черными волосами изо всех сил старалась приветствовать гостей и управлять очередью. Кристи Лин как раз удалось привлечь ее внимание, когда она услышала, как кто-то зовет ее по имени. Быстро оглядев столики, Кристин заметила Мисси, которая неистово махала ей из глубины ресторана. «О, Господи! Это ты!» — ахнула она, когда Кристи Лин наконец пробралась к столику. «Я сначала засомневалась. Какая у тебя прическа! Ты заранее решила, что сделаешь это сегодня утром?» Кристи Лин заткнула постриженные пряди за ухо, внезапно смутившись. Она словно утратила часть себя. «Нет, я собиралась зайти пообедать, когда увидела салон и подумала, почему бы нет. Ну, лично мне очень нравится. Весело и очень сексуально. Согласна, Дар?» «Ой, прости, чуть не забыла. Это Дар Сеттерс. У нее мистический магазинчик на Бонд-стрит. Кристаллы, свечи, все такое. Слушай, почему бы тебе не поесть с нами? Мы только сели». Кристи Лин смущенно улыбнулась блондинке, сидящей напротив Мисси. «Спасибо, но не хочу портить вам вечер». Дар улыбнулась. Она была бледной и миниатюрной, почти эфемерной. Платиновые волосы обрамляли маленькое лицо, словно лунный свет. «Не говори ерунды. Мисси мне как раз про тебя рассказывала. Соболезную насчет мужа». Кристи Лин сомневалась, что ей нравится быть темой для беседы, но выдавила улыбку. «Спасибо. Ужасно мило с вашей стороны». «Ерунда», — ответила Мисси, отодвигая для нее стул. «Мы не собираемся сидеть здесь, пока ты ешь в одиночку. Тебе нужно быть с друзьями. Кроме того, сегодня вечер Маргариты». Мисси засмотрелась на прошедшего мимо них официанта в облегающих черных брюках, несущего на плече поднос. «Вид неплохой». Дар вздохнула и шлепнула ее по пальцам. «Мисси, не отвлекайся». Мисси огляделась, изображая невинность. «Что? Ты вроде зарекалась иметь дело с мужчинами». «Дорогая, ну просто посмотреть-то можно, особенно если времени хватает только на это. Да и вряд ли кто-нибудь посмотрит в ответ. Парни не рвутся встречаться с девушкой, обремененной багажом вроде моего. Кстати говоря, куда подевался Марко? Пора выпить еще по Маргарите». Кристи Лин украдкой глянула на Мисси. Та великолепно выглядела, легко общалась и, похоже, вполне неплохо устроила собственную жизнь. Удивительно, что с такой комбинацией за ее внимание не боролись все мужчины из Свитвотера. С другой стороны, она получше многих знала, что люди далеко не всегда показывают свое истинное лицо. История есть у каждого, но не все готовы ею делиться. Мисси снова наблюдала за Марко. Она провожала его взглядом, пока он не исчез за дверями кухни, а потом с ухмылкой повернулась к Кристи Лин. «На него приятно смотреть, но я уверена, что он занят». Дженнис из Бристоу сказала. «Он заходил на днях и покупал рубиновые серьги. Явно не для мамы». «Бедняжка Мисси», — вздохнула Дар. «Снова несчастная любовь». «Любовь?» — Мисси сделала большие глаза. «Боже упаси! При чем тут любовь? Я же сказала, на него приятно смотреть. Но у меня дома два маленьких мальчика. И на данный момент этого тестостерона мне более чем достаточно». Она повернулась к Кристи Лин и изобразила дрожь. «Несколько лет назад я обзавелась полным комплектом любви и брака. Но пришлось сдать все обратно, с возвратом денег, если ты понимаешь, о чем я». «Бракованный товар?» Мисси наморщила нос. «Вроде того». «Мне жаль». «Не нужно жалеть. Я счастлива. В основном, хотя большую часть времени, у меня все горит». Кристи Лин обратила внимание на оговорку «в основном», но решила не задавать вопросов. Через несколько дней она уедет, к тому же у нее есть собственная ноша. «Сколько лет твоим сыновьям?» 6 и 8. Натан и Кристиан. Оба чудовища и оба восхитительны. Разведена, бизнес-леди и мать-одиночка. Впечатляет. Как ты справляешься? Управляешь гостиницей и сама растишь двух маленьких мальчиков. О, у меня есть помощники. Рядом живут родители, и у нас прекрасная няня. Она сейчас с ними. Иногда я чувствую себя виноватой, что ухожу от них после целого дня на работе. Но порой мне кажется, что я занимаюсь исключительно заботой об окружающих. Если не выбираться хоть изредка, я всерьез опасаюсь сойти с ума. «Ой, смотрите, Марко вернулся!» Мисси широко улыбнулась официанту и промурлыкала. «Это для меня, милый?» Он опустил на стол Маргариту Мисси и новую миску с чипсами, принял заказ у Кристилин, одарил их улыбкой Антонио Бандераса и ушел. «Господи Иисусе!» — проворчала Дар, когда он удалился на безопасное расстояние. «Я уж думала, ты сейчас начнешь совать купюры ему в трусы!» В болотно-зеленых глазах Мисси появился озорной блеск. «Ревнуешь?» Дар медленно покачала головой, словно учитель, разговаривающий с озорным учеником. «Не всем нужны привлекательные высокие брюнеты. Некоторым важнее внутренний мир, чтобы можно было поговорить или почитать хорошую книгу. Ах да, родственная душа!» Дар сделала глоток вина, обиженно глянув на подругу. «Ну давай, развлекайся!» «Но это не я вышла замуж сразу после школы, только потому что мне нравилось, как на парне сидели джинсы». Мисси взяла бокал с Маргаритой, гоняя соломинкой дольку лимона. «Да, ты меня поймала. Именно так я и поступила. И все, что у меня осталось — два красивых мальчика, которых я не променяю ни на что на свете». Мисси посмотрела на Кристилин и лучезарно улыбнулась. «О, милая, не волнуйся насчет нас. Мы не ссоримся. Так мы проявляем любовь друг к другу. Мы разные, как день и ночь, но она знает. Я всегда поддержу ее. А я знаю, что она поддержит меня. Ну, знаешь, как бывает у подруг». Кристилин кивнула, хотя на самом деле она не знала. Она слышала о женской дружбе, но считала ее выдумкой кино и кабельного телевидения. Непременно с литрами шампанского и походами в магазин за туфлями. Но теперь, наблюдая за отношениями Дары и Мисси, Кристин поняла, что настоящая женская дружба мало похожа на столь банальные стереотипы. Она глубже и беспорядочнее, и по-своему красива. И внезапно, возможно, впервые в жизни, Кристин остро почувствовала ее отсутствие. Но на это были причины.